26. Тонкость наших указаний человечеству сейчас непостигаема. Когда можно будет озарить человека нашим образом? Мышление трудно осознает чистоту сферы высшей. Мы храним свято таинство жизни. Колесо жизни красотою дышит. Колесо жизни насыщается величием космоса. Колесо жизни направлено к величию материи Люциды. И также светоносны лучи каждого проявления жизни, входящего в величие космоса. Священные узы духа равняются самым светоносным лучам. Атомистическая энергия кармы, сознательно ткущийся, сильнейший рычаг.